Комментарий исполнителя. Рад всех приветствовать на уже 11-й части системы богов и демонов. К моему превеликому сожалению, я не смог записать данный комментарий вот сразу после либо моего переслушивания данного произведения, либо сразу после прочтения. Записываю я его примерно через, 10 дней после того, как я заценил, так сказать, последний раз последнюю же главу. Поэтому некоторые события могут мной быть не упомянуты, которые я хотел упомянуть в процессе, потому что, к сожалению, я их позабыл. Или просто посчитаю их неважными уже в данный момент. Тем не менее, я, по крайней мере, должен буду отметить самые важные моменты, которые меня заинтересовали, возможно, заинтересуют вас в ходе моих размышлений. Итак, давайте, пожалуйста, перейдем к моим мыслям непосредственно. Лично мне данная часть вполне себе понравилась. Я уже не один раз отмечал, что данная серия, если она превратится в огромную такую тягомотную историю с новыми волнами зомби, с постоянной битвой с этим, постепенным, так сказать, захватом территории, это будет довольно скучно. Эта же часть принесла нам довольно интересный новый ход. Это перенос, двух в данном случае персонажей, одного из них, естественно, главного, в абсолютно новую неизвестную область. Показала нам новые проблемы, столкновение с неизвестным языком, даже при учете знания языков Юйджуна, то есть его навыка, и, так сказать, проблемами других стран, назовем это так. Здесь даже приплели нацизм, что, в принципе, я думаю, свойственно тому, что могло появиться в Вьетнаме, да и вообще в условиях, в принципе, апокалипсиса, во много где такое могло бы проявиться. Это довольно интересная тема, которую обязательно надо развить в подобного рода произведении, и у автора, в принципе, пока что получается вполне неплохо. Что будет дальше с этой темой, мы, конечно же, будем смотреть в последующих главах и томах. Пока что еще какие-то конкретные выводы по развитию данной темы сказать нельзя. Что же еще интересного было в данном томе? Лично мне понравилось, что именно вспомнили про Чиньяо. Довольно важный персонаж, как я считал, и до сих пор считаю, потому что на довольно продолжительный период времени про нее совершенно забыли. Даже про Цзин У, который является подругой, одним из генералов, и вообще сильным человеком, и является непосредственно серьезной такой влияющей силой, и подругой Чиньяо, даже про нее постепенно забывали и не особо много упоминали. Что же касается Чиньяо, про нее было вообще крайне мало слов, хотя, если вы помните, в каком-то из начальных томов, там 6-8, не помню, когда вот еще формировались первые лагеря Юйджуна, я упоминал, что Чиньяо лично мне симпатизирует, и я считаю, что это персонаж, который заслуживает своей личной ветки, так сказать, развития в данной истории. И вот к 11 части мы увидели, что данного персонажа не слили, и ее определенно еще упомянут, и она сыграет свою, немаловажную роль, по крайней мере, в становлении Юйджуна как силы мира, и прочего всего, в принципе, в этом произведении. Данная девушка показала себя определенно с хорошей стороны. Я к ней проникся еще больше симпатии, потому что лично мне то, что она приняла рациональные решения и не слилась, хотя она, знаете, такой цветочек из холодильника, знаете, такой в тепличных условиях, можно сказать, выращенный, и особых опасностей, таких как Юйджун, например, видел, или Цзэцэнуу, ей не доводилось встретить, но, тем не менее, с определенной жестокостью данного мира она знакома, и определенно хорошо знает характер Юйджуна, и, соответственно, подстраивалась под него, не позволяя себе дать слабину, что непосредственно приятно удивило как и самого Юйджуна, так я и полагаю, что читателя, как я, так и слушателя, как вас. Лично мне вот это определенно симпатизировало, потому что это показало ее с определенной положительной стороны. Как мы видим, ее таланты в руководстве над городом, поселением, неизвестными людьми, определенными, так сказать, лидерскими качествами тоже были здесь раскрыты, которые до этого особо не проявлялись, так как у нее не было ни своего батальона, ни чего-то такого подвластного ей. Именно поэтому я считаю, что данный персонаж, хоть и не является какой-то важной физической, так сказать, силой, вряд ли она, к сожалению, будет играть серьезную, огромную роль в последующих боях, потому что, ее способность к этому не предполагает. Да и видно по ее характеру и способностям другого рода, которые более важные, что этот персонаж не про это. А что же касается, так сказать, отношений и любовной линии, то я не сильно возлагаю надежды на какие-то развития именно между этими двумя персонажами, потому что, во-первых, уже огромная перенасыщенность женщин, так сказать, в этом произведении происходит, уже гаремник огромный у главного героя создался, Ну и каких-то прям особых эмоций новые девушки не представляют, когда уже особенно про старых-то забывают. Я уже говорю как про самую первую девушку Юджуна. Про нее не упоминают вообще уже очень давно. Я об этом хотел тоже упомянуть, и вот упомяну сейчас. Важную первую, так сказать, жену Юджуна давным-давно не показывают, хотя определенно надо бы. Я также еще хотел бы упомянуть Гаюй, которая, ну, наверное, из жен Юджуна мне больше всех симпатизирует. Почему-то вот именно про женщин автор решает добавлять все новых, а про старых постепенно забывать. Я не хочу, чтобы так было. Мне лично кажется, что пора уже остепениться, остановиться на том, что есть. Ну, очень редко добавляя, там сказать, временных половых, мы назовем это, партнеров. И все-таки остановиться именно на развитии любовной линии с основными персонажами. Пусть будет так, этого, конечно, в настоящее время в наших условиях представить нельзя, но пусть в условиях апокалипсиса у нас будет любовь полигамна. И я совершенно не против этого, но лишь бы не добавляли еще большего объема, потому что это, мне кажется, уже тяжело, ну и совсем рушит, так сказать, саму концепцию любовных историй, потому что, ну, из-за перенасыщенности и, так сказать, добавления разных новых линий, ну, уже ты не воспринимаешь это как-то серьезно, это тебе кажется больше детской игрой и забавой. Вот. Это, в принципе, касательно романтики, я сказал. Это не самая важная часть данного произведения. Здесь я на это особого концепта и внимания не уделяю. Но я считаю важным упомянуть аспект дружбы. Дружбы главных персонажей. Я помню тот эпизод с Чияном, когда я к нему, его якобы там возможная пассия, подошла к нему и предложила занять ему место во главе городов, лагерей Юджуна, так сказать, встать на его место. В принципе, у него был такой шанс. Но Чиян, как настоящий мужик и друг, естественно, не подвел своего товарища. По первым главам, которые мы читали, их отношения, в принципе, такими и являлись. К сожалению, Чияна очень редко показывают, и его характер нам не очень хорошо известен, поэтому мы могли бы видеть как и предательство, так и наоборот, вот такой ход, как нам показали, и, в принципе, они оба были бы уместны. Но, конечно же, ход в сторону, так сказать, дружбы вечной, он оказался вполне очевидным и достаточно приемлемым. Единственное, что мне не нравится, что у главного героя до сих пор нету никаких особых прям серьезных препятствий. Да, он сталкивается с трудностями в плане боев, выживания. Это мы видели уже не один раз. Но я бы хотел увидеть того же рода предательства, когда его империя полностью нахрен разрушится. Такое было бы интересно наблюдать с точки зрения психологического развития персонажа. Да, у него хорошо все получается, он строит свою империю весьма неплохо, нашел хороших, достойных людей, но с точки зрения именно художественного произведения, лично я считаю, что, ну, не достает вот именно этого аспекта. Он очень важен, и это было бы очень интересно пронаблюдать. То есть, когда герой, приобрев очень много, резко все это теряет. Ну или, по крайней мере, частично, то есть оставшись при каких-то своих самых верных подданных, друзьях и прочем. Я не говорю, что должен предать именно тот же Чиян или Чин Яо, кто-нибудь вообще из важных людей. Это могла бы быть какая-нибудь из жен Юджуна, например, которая, допустим, сильно раскачается. Предположим, это будет маленькая девочка, забыла ее имя, к сожалению, Тун Сяо Юнь, кажется. Вот. Предположим, она в силу своего возраста через несколько лет, например, раскачалась бы, приобрела достаточно сильное влияние, конечно же, недостаточное Юйджуну, ну там, собрала бы какую-нибудь кооперацию темную, всех противников его в городе и свергла бы как-нибудь благополучно, пока его там где-нибудь нет и прочее. В общем, отжала бы его место под солнцем. И ему пришлось бы все это нахрен разрушать снова и строить под жесткой своей рукой линией. Это было бы весьма интересно понаблюдать, это лишь мой пример. Я лично не думаю, что именно что-то подобное будет, автор явно на такое не намерен, делает, так сказать, идеальную империю Юйджуна, которая вряд ли когда-нибудь разрушится. Но вот я бы, по крайней мере, если бы был автором, поступил бы так же, как я уже сказал, и мне кажется, это было бы очень интересно. Посмотрим, может быть, автор меня приятно удивит. Думаю, из того, что я из важных моментов, которые были в произведении, хотел отметил, теперь, может, добавлю еще только косяки, которые мне не особо понравились. Например, это то, что уже, как я и говорил ранее, слишком много новых персонажей, которые появляются по ходу развития сюжета, ты мало того, что не запоминаешь их имена, но и сам автор про них постепенно забывает. Самый яркий пример — это девушка Ли Баньян, которую Юйджун захватил в ходе сражения с одним из отрядов «Волчий клык» и привел ее в свой лагерь. Мы вот буквально читаем момент, как он с ней приходит в лагерь, на этом про нее забывают, он заходит в дом, где Чин Яо стояла, и типа там они вместе приватно общаются. Куда делась Ли Баньян, неизвестно. После про нее так глав 10-15 не вспомнили ни слова. Где она там сидит, под какой преградой там, какие люди за ней следят, что с ней происходит, до сих пор неизвестно. Либо он ее вообще застрелил на месте в той перестрелке, которая с вертолетами началась сразу после. Ничего мы про нее не знаем, хотя персонаж очень важный на тот момент был. Она является довольно сильным человеком, и явно ей труда не стоило, когда Юйджун ушел сражаться там с остальными ребятами из Волчьих Клыков и вообще, в принципе, с армией вот этого нациста. Ей ничего не стоило совершенно разгромить весь лагерь и переубивать всех, в том числе и Чиньяо. Она явно на такое была бы способна. Ей нужно было предоставить серьезную охрану, там, запечатать ее за несколькими стенами и прочее. Но мы ничего подобного не видели. Столь важного персонажа просто взяли и слили на время, по крайней мере. Может быть, в будущем про нее хоть слово-то вспомнят. Пока что мы ничего про нее не знаем. И это очень важно. Такие косяки нельзя сказать прощать. Это надо фиксировать. И автору ни в коем случае нельзя такое упускать. К сожалению, мы это видим и явно еще увидим не один раз, потому что автор явно путается в самом количестве персонажей, которых он создает. Слишком много, и за ними тяжело уследить. Мы, как читатели, конечно, можем постепенно за этим следить, особенно я, так как еще переслушиваю и внимательно все за этим слежу. И, соответственно, как-то это довольно тяжело на самом деле даже мне, а автору, наверное, и подавно. Конечно же, это не сильно прям важная роль, которая рушит весь сюжет, но, так сказать, автор сливает ненужных ему персонажей, которые могли бы сыграть важную роль чисто в угоду сюжета. Ну, понятное дело, что если бы Юйджун не смог бы оставить где-нибудь под достойной охраной данную девушку, он бы и не отправился бы в те лагеря, он бы не спас бы тот китайский город, и, соответственно, никакого бы альянса в конце глав у нас последних и не было бы. То есть понятно, что автор идет в угоду себе и постепенно забывает о персонажах, которые ему в данный момент не нужны. В общем, это, наверное, все, что я хотел из косяков упомянуть. Просто каких-то серьезных косяков именно нового рода, нового толка в этом томе не было. В принципе, все примерно то же самое. Много персонажей, не все они запоминаются, женщин довольно много. К счастью, именно в данном томе мы, по крайней мере, не видели кучу половых связей, контактов, прочего. Лично меня это уже как-то постепенно напрягает. Я особенно, конечно, удивился, когда давно систему богов и демонов не читал, и тут с первых же глав мне жесткий, яркий секс дают. Ну, бывает. В принципе, такого произведения толка, поэтому что имеем, то имеем. Мне очень понравилось все-таки то, что главный герой попал во Вьетнам. И вообще, в принципе, я думаю, что вот эта арка с югом и новыми землями продлится довольно долго. Сражение растянется тоже на довольно продолжительный срок. Что там будет с лагерем Юйджуна? Китая мы пока точно не знаем, но наверняка он там спокойно сам себе проживет, и потом он со временем туда и вернется, еще и вьетнамских людей вместе объединит. В общем, как-нибудь так все это и получится. По крайней мере, я на это надеюсь, и очень жду все-таки, как я уже не один раз отмечаю, момента, когда Юйджун освободит город, в котором он открыл деревню, попадет туда, закупится новыми там навыками, шмотками, вообще узнает новой кучу информации, потому что денег-то вот этих СЦ он явно накопил кучу, огромную по сравнению с тем, что он получил в самом начале, хотя и он тогда-то смог купить весьма серьезные вещи, то есть пистолет 4-го уровня, это как бы ни хрена себе. А сейчас ему откроются с его возможностями явно более высококлассные предметы, и он станет вообще реально мега-убийцей, если войдет вот вообще в этот город, и сможет очищать там столицы практически, лично мне так кажется. Тем более он сможет там снарядить весь свой отряд весьма высококлассным снаряжением и даст им навыки и классы, что немаловажно. Если я правильно помню, классы можно получить только в этой деревне. Тогда вот у нас Цзэцэн У, Чиян и прочие, которые получили 10 уровень, смогли войти в ту деревню. Поэтому я очень жду момента, когда герои все-таки снова попадут вот в подобие этих деревень. И снова мы увидим вот этот интересный момент с связью с этой системой богов и демонов. Потому что пока мы видим только волны зомби, противостояние людей, ну и постепенную очистку территории. Лично я не думаю, что вот данный момент произойдет скоро, потому что явно вот эта арка во Вьетнаме продлится довольно долго. По крайней мере, не в ближайшие, наверное, 2 тома точно. Я постепенно все еще продолжаю поддерживать планку в 30 за том. Они постепенно более-менее стабилизировались и сейчас, в принципе, одинаковые. Примерно на 6-6,5 часов выходят. Поэтому ждите также следующие тома, примерно по 30 глав. И можете рассчитывать на это. Если что, будет какая-то новая информация, все либо в постах, в группе ВКонтакте и, главное, в Телеграм-канале. Ну и комментарии исполнителя, конечно, тоже. Думаю, теперь касательно именно сюжетной части мы отойдем в сторону, и я упомяну о более важных лично для меня вещах. Конечно же, я хочу сказать вам про Boosty чат, который за всего 60 рублей в месяц вы можете получить огромное количество глав легендарного механика, еще одно из моих произведений, которое я озвучу эксклюзивно для Boosty чата. Возможно, там появится что-то еще новое из эксклюзивов в скорое время. Для этого именно читайте телеграм-канал. Но пока что вот только механик. Ну и, конечно же, главы всех других произведений, таких как же «Система богов и демонов», появляются там значительно раньше. Ну и голосование по поводу следующих книг иногда там все-таки проходит. Это для более привилегированных пользователей. Поэтому обязательно переходите по ссылке, которая есть в описании. Там пожертвуйте мне 60 рублей, это всего лишь один стаканчик экспресса маленького, наверное. И то сейчас он, наверное, столько не стоит, и все, в месяц это. В общем, прорекламировал как полагается. Надеюсь, что после этого у меня количество подписчиков в моем Boosty-чате прибавится, и я смогу позволить себе один раз хавать мясо в неделю. Ура! Ну ладно, давайте более к тривиальным вещам. Касательно следующих томов «Системы богов и демонов». Они уже обязательно будут. И насчет какого времени точно не скажу. Но для того, чтобы глупых вопросов вы мне не задавали, пожалуйста, переходите в телеграм-канал, в закреп, ну или в группу ВКонтакте в актуальную информацию. Там в самом начале для всех все написано. Там будет примерное расписание релизов, их очередность, ну и то, над чем сейчас я работаю. И примерно по этому расписанию можете для себя какие-то сроки делать. Я, к сожалению, точных сроков дать не могу. Но приблизительно для себя вы можете выстроить определенную цепочку событий. То есть, если, например, сейчас выходит легендарный лунный скульптор, там дальше маг ближнего боя, что-то еще, и потом система богов и демонов, значит, ждите ее примерно через несколько месяцев. Ну или если я решу бомбануть и сделать все быстро, то может и за недели-две. Тут как бывает от случая к случаю. В общем, система уже многим знакомая, но и кто захочет, перейдет и ознакомится, и для себя, в принципе, поймет. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, переходите также в чатик, можете писать там, вам либо ребята уже знающие помогут, либо я сам на все ваши вопросы отвечу. Вот, в принципе, что касательно продолжения, я уже сказал. Но единственное, стоит упомянуть, что система богов и демонов также все будет продолжаться исключительно по заказанным часам. Цена часа у меня также указана в тех же закрепах актуальной информации. Пожалуйста, переходите, читайте актуальную информацию на момент того, как вы слушаете данный комментарий, потому что в скорое время это может немного измениться. Но я стараюсь сильно не завышать цены, потому что все-таки со сроками я не всегда успеваю. Ну и, так сказать, в качестве извинения я сбавляю цену часа. Вот именно так это и работает. В принципе, переходите, читайте. У кого есть желание, можете заказывать по часам. То есть сколько часов вы закажете, столько вы гарантированно это в следующем томе и получите. Даже если это будет не полный том. И, предположим, вы закажете там 2 часа там, на следующий, там, предположим, 14-й том, который у меня там уже вроде бы запланирован. Если никто даже не закажет в ближайшие месяцы и после моего поста, я обязательно сделаю часть всего лишь на те самые 2 часа. Она выйдет в открытый доступ гарантированно. В принципе, этот метод уже тоже всем известен, кто хочет знать об этом. И, пожалуйста, для вас есть ссылки на Donation Alerts. Переходите в те же новостные каналы, читайте. Вся информация вам предоставлена. Кто захочет, тот обязательно разберется. Ну а тем, кому это не обязательно, можете, пожалуйста, переходить и ждать просто следующую книгу в открытом доступе. Также на книге «Книговухи». Данная книга не будет эксклюзивной нигде. Она обязательно всегда будет выпускаться в открытом доступе на всех площадках. Кроме Ютуба, наверное, потому что на Ютуб я уже давно главы не гружу, туда, наверное, можете и не переходить в ближайшее время. В принципе, вот, я уже реально очень много наговорил, это один из самых больших комментариев по системе богов и демонов. Она давненько не выходила, у меня накопилось много мыслей, ну и, в принципе, у меня сегодня настроение такое болтливое получилось. Больше пообщался такой в дружеской манере, это нечастое для меня явление. И вы можете давать свой фидбэк в комментариях, пожалуйста, я очень надеюсь на ваш ответ. По моим мыслям, которые я дал в самом начале, да, в принципе, хоть в конце, можете предлагать свои идеи касательно продолжения данной серии. Мне очень интересно читать комментарии, я на абсолютном серьезе это говорю, потому что, к сожалению, почему-то в последнее время комментариев стало действительно, ну, не так много. Видимо, все уже адаптировались и либо пишут просто спасибо за озвучку, или там какой-нибудь, когда следующий том ждать. Мне бы хотелось именно ждать мнения по касательно самой книги, озвучки, ну и прочему. Что вас может заинтересовать в данной теме. Не зря же я тут болтаю целых 20 по 30 минут в конце. Ну, для тех, кому это, конечно же, интересно, я понимаю, что комментарии слушают там очень маленький процент людей. По крайней мере, если вы дослушали полностью этот комментарий и слышите прямо меня сейчас, напишите слово «капибара» в комментариях и свой комментарий дальше. Я обязательно лайкну этот комментарий. Ну, и возможно даже, кстати, если особенно расщедрюсь, могу вам личку написать и предложу даже, так сказать, подписку на месяц в Boosty чатик, почему бы и нет. Это для тех, кому тоже это интересно. Ну, будет вам такая мотивашка написать развернутый комментарий по моему комментарию исполнителя. Вот. И, в принципе, да. Получается, пишите свои комментарии, обязательно со словом «Капибара». Назовем так, участвуйте в конкурсе. В принципе, все. Я доволен. Ухожу, наверное, в закат. Хватит с меня всех этих послесловий, потому что сегодня я действительно много разболтался. Дальше я уже продолжу с вами общение в комментариях, ну и в чатиках. Все знают, что делать. Вы все люди современные, думаю, объяснять и проводить вас за ручку не надо. Все. Ждите 12-ю часть системы богов и демонов. Кто хочет, может закидывать денежку на следующие продолжения, оно обязательно выйдет. Покупайте часы, пока они дешевые все еще. Ну и от меня, по крайней мере, все на сегодня. Хватит. Ну и осталось, конечно же, сказать мои заключительные слова, которые вы наверняка уже давно ждете. Все, давайте приступать. Не забывайте поставить лайк данному релизу, подписаться на меня как на исполнителя и написать несколько комментариев со словом «Капибара». Благодарю за прослушивание. Конец 11-й части. Читал Белфаст.